учимся распределять. Правило 3 конверта для новичков. Чтобы не повторять ошибок Максима, попробуй самый простой метод. 3 конверта или 3 баночки, 3 копилки в приложении банка, 3 столбика в заметках телефона. Получил свою 1000 рублей? Раздели ее сразу, не отходя от кассы. Первое. Тратить около 60-70%, 600-700 рублей. Это твои повседневные расходы, обеды, проезд, мелкие покупки. Твоя задача — растянуть эту сумму на весь период, например, на неделю. Можешь даже разбить ее дальше, по 100 рублей на день. Так ты точно будешь знать свой дневной лимит и избежишь утренней паники, а хватит ли мне на булочку. Это твой операционный бюджет. Второе — копить. Около 20-30%, 200-300 рублей. Это твой фонд мечты и твоя подушка безопасности. Отложи эти деньги сразу и забудь про них до тех пор, пока не накопишь на цель. Хочешь новые наушники за 2000 рублей? С каждой 1000 откладывай по 300 рублей, и через 7 недель они твои. Этот конверт тренирует важнейший навык — отложенное удовольствие. Купить что-то на накопленные деньги гораздо приятнее, чем на выпрошенные. Это дает чувство гордости и контроля. Это твоя победа над сиюминутным «хочу». Третье — делиться, около 10%, 100 рублей. Этот конверт для других. Подарок другу на день рождения, помощь приюту для животных, маленький презент маме просто так. Зачем это нужно? Во-первых, это помогает лучше понять других людей. Во-вторых, это социальные инвестиции. Подарок другу укрепляет дружбу, помощь родителям — твой вклад в семью. Этот конверт показывает, что деньги могут приносить радость не только тебе. Этот момент учит главному — платить сначала себе, в копилку и на добрые дела, а потом уже всем остальным. Кейс Насти. Как я накопила на мечту? Настя, 18 лет, вспоминает. Когда мне было 14, наш класс собирался в поездку в Санкт-Петербург. Стоило это каких-то нереальных денег. Родители могли дать только половину. Вторую я решила накопить сама. Я перестала покупать жвачку и газировку, начала откладывать часть карманных денег. А еще я делала браслеты из бисера и продавала их на школьной ярмарке. Самым сложным было говорить «нет» подругам, когда они звали в кино или кафе. Я чувствовала себя немного аутсайдером. Но потом я объяснила им, на что коплю, и они, наоборот, стали меня поддерживать. Когда я все-таки поехала в Питер на свои честно заработанные и сэкономленные деньги, я чувствовала себя супергероем. Эта поездка была для меня в 100 раз ценнее, чем если бы родители просто все оплатили.